Глава 13. Как бы ни был силен человек сам по себе, как бы ни был могуч и умен он, но все равно остается всего лишь одним человеком, так как отняли твари адские у человечества единение его. Книга печали, стих 10. Провожу сканирование архима модуля Брист-119-6. Вместе со мной остановилась вся колонна. Лесовики все еще боялись. Меня и того, что что-то может пойти не так. Что страшный чужак вдруг сорвется и начнет убивать всех без разбора. На волокуше начала мелко вибрировать святыня местных жителей. Дукуна успокаивающе улыбалась своим подчиненным, но в ее глазах бурлил страх. В отличие от своих сородичей, эта женщина хотя бы примерно представляла, на что я способен. И то, что видели Дитрос и остальные, далеко не предел. «Извините», — поняв, что у БСО возникли какие-то сложности, произнес я. Время отклика на простейший запрос мне не понравилось. База последних пользователей должна находиться в постоянном доступе текущего оператора. Это позволяло избежать множества неприятных ситуаций. Задумался. «Ваша легенда очень меня впечатлила. Что стало с телом того человека?» Еще при жизни он велел сжечь свои останки. Так появился ритуал ухода к предкам. «Мы сжигаем всех своих мертвых», — ответила Валентина. «Разумный подход. Мы тоже так делали, когда не было возможности эвакуировать тела. Это было гораздо лучше, чем смотреть, как лирдаги пожирают наших павших братьев. В любом случае, это было настолько давно, что точное место назвать невозможно. Деревню несколько раз переносили, и мы не знаем точно, когда он пришел к нашим предкам». «БСО. Время последнего санкционированного доступа», — кивая словам Дукуны, отдал мысленный приказ я. До этого момента мне было некогда узнавать подробности истории этого мира. Да и возможности особой не было. Понятно, что новая система пришла давно. Об этом говорил образ жизни людей и состояние найденного мной комплекса. Но это не давало точного понимания ситуации. Если прошло 100 лет с момента моей заморозки, то эта планета могла просто находиться на окраине Конфедерации. Тогда проблема была локальной. Нужно было всего лишь выбраться в центральную часть ареала жизни человечества. Там наверняка сохранились остатки цивилизаций. Часть резервных модулей нашей системы была рассчитана на автономную работу в течение 2-3 сотен лет. Некоторые модули, только выйти из спящего режима, должны были через пару веков. В период войны понятие «перестраховка» утратило свой изначальный смысл. Но могли быть и другие, гораздо менее привлекательные варианты. Судя по состоянию того комплекса, в котором я очнулся, времени прошло во много раз больше. Криокапсулы, даже простейшие, имели очень серьезный запас прочности. Время работы более совершенных моделей ограничивалось только наличием энергии. Хороший накопитель Рейз энергии мог поддерживать холодильник почти бесконечно. «Жаль», — невозмутимо ответил я. «Я был бы не прочь узнать имя человека, чьи слова ваше племя хранило столько времени». «Сканирование завершено. Внутренний тайминг принудительно изменен. Все установочные файлы изъяты. Данные о первичном расположении отсутствуют. Система изолирована от внешнего воздействия и законсервирована. Изменения внесены последним оператором с полным доступом. Последний оператор — капитан ССИ Конфедерации Михаил Дегтярев». Дукуна мне не ответила. Для нее древний безымянный был всего лишь частью легенды. Ни она сама, ни ее ближайшие предки ничего об этом человеке не знали. До самого поселка я не проронил ни слова, а Валентина и другие лесовики не решились меня беспокоить. Короткий отчет БСО сильно испортил мне настроение. Имя оператора мне ничего не говорило, но его действия говорили сами за себя. Служба сопровождения идеалов выполняла самые разные задачи. От доставки нашего подразделения к месту назначения до организации отдыха в период редких увольнительных. А еще они часто сопровождали нас в бою. И поэтому в подразделение брали только самых опытных старших, военных, которые лишь самую малость не дотягивали до идеалов. Они физически не могли предать человечество, так же, как и мы. Капитан ССИ законсервировал и спрятал самую важную часть ретранслятора Рейз энергии. Только так можно было защитить ее от всех видов сканирования. При этом он сам подвергся воздействию чужой системы или как-то еще пострадал от влияния врага. Чтобы не наделать ошибок, Михаил убил себя, но при этом смог оставить достаточно четкое послание на случай появления в этой местности идеала. А может, он как раз пытался найти идеала, но не смог. Мысли сменялись в голове с механическими щелчками. Капитан прибыл очень давно. Гораздо раньше, чем местное население скатилось к первобытному строю. И уже тогда не смог ничего сделать. Уже тогда он пострадал от чужого влияния настолько сильно, что не смог продолжить миссию. Странную миссию по поиску идеала. Расположение наших капсул знало только высшее командование Конфедерации. При этом, по условиям добровольной заморозки, мы должны были находиться на расстоянии одного рейс-перехода от Земли. Я точно оказался дальше. Почему? Куда делись данные о главной защите человечества? «А вот и твой дом», — радушно повела рукой Дукуна в сторону приличного сруба на окраине деревни. «Ужин уже на столе. Утром буду ждать тебя. Приходи, как отдохнешь». Я вынырнул из размышлений и осмотрелся. Три десятка домов были раскиданы по лесу. Ни одного просвета в кронах я не заметил. Очень разумно. Вряд ли местные что-то знали об авиаразведке или космическом наблюдении. Но их деревня выглядела как база на враждебной территории. Мне было с чем сравнить. Деревня Нокса была обычной. Стояла в поле, домики дымили печками, рядом распаханные поля. Все привычно и прозрачно. Лесовики были полной противоположностью, вплоть до того, что дым из домов отводился в землю. Повсюду стоял запах гари, но воздух при этом оставался прозрачным. А еще здесь были деревья. Люди ленивы по своей природе, они никогда не сделают лишнего шага без необходимости. Зачем идти за дровами далеко в лес, если они от тебя в пяти шагах? Да еще и солнышко потом греть будет. Красота. Но деревья оставались на своих местах, а люди привычно скрывались от посторонних. Если бы мне нужно было описать базу сопротивления на отдаленной планете, то выглядела бы она именно так. «Спасибо», — ответил я. «Где сейчас люди, которые пришли со мной?» «Вон там ждут», — указала рукой на противоположный край деревни Валентина и слегка замялась. «Мы пока не решили, что с ними делать. Столько ртов прокормить будет непросто». А еще лесовики явно не хотели связываться с рейдерами. Одно дело дать пройти по своей земле группе беженцев, и совсем другое — прятать их долгое время от бандитов. Идти на поиски деревенских не пришлось. Каким-то образом они узнали о нашем прибытии и выдвинулись навстречу всей толпой. Впереди шагал староста, сразу за ним спешила Ирма. Новые возможности позволили мне взглянуть на девушку с другой стороны. Уровень выработки рейз-энергии у нее был почти как у Дукуны. Нокс светился шестеркой, а остальные жители пятерками. «Живой!» — произнесла девушка. «Живой!» — одновременно с ней произнес старик. Две одинаковых фразы звучали очень по-разному. Я с интересом посмотрел на Нокса. Что это было? Облегчение? Или показалось? «Защитник наш!» — поклонился мне староста. «Всем миром за тебя переживали. Все думали, где ты и что с тобой. Хорошо, что целым вернулся. Уж теперь все беды нам нипочем будут. Тебе и так все, что с гуси вода, Нокс!» — неожиданно проворчала Валентина. «Куда дальше идти надумал?» «Так это...» — не растерялся старейшина. «Домой нам надо, как уляжется все. Там хозяйство стоит, там поля необихоженные». «Сам-то себе веришь?» — насмешливо произнесла Дукуна. «Али думаешь, что Ахилл за вас волка просить станет?» «А чего бы и нет?» — пожал плечами Нокс. «Он воин справный, может и договориться до чего». «С волком?» — с сарказмом спросила Дукуна. «Ты как знаешь, но я бы вам на север податься предложила. Там деревни большие, а тавра получше волка будет, и данников своих не обижает». «Вы пообщайтесь тут», — произнес я, поняв, что пара правителей деревень прекрасно обойдется без моего участия. «А мне отдохнуть надо». «Ахилл», — подала голос Ирма, — «позволь с тобой пойти». Девушка была красной до самых корней волос. Чего ей стоило произнести это при всех, одной системе известно. «Идем», — не стал спорить я. «Зачем?» «Остальные наверняка останутся ночевать под открытым небом, а девчонка мне уже не раз помогла. Наверное, она была единственной из всей деревни Нокса, к кому я испытывал хоть какую-то симпатию». «Ирма, ты тоже с нами?» Парень радостно взвизгнул, и пулей вылетел из толпы. Еще и пару кругов вокруг нас нарезал. Хорошо, хоть молча. Выделенный мне домик не отличался особыми удобствами. Несколько лавок, выскобленный добела стол и печка. На столе нашлась простая еда, какая-то зелень и мясо. В центре стола, как особое угощение, стоял каравай хлеба. «Садитесь», — коротко произнес я и поставил в дальний угол двуручник. Сам сел рядом, чтобы оружие постоянно находилось под рукой. Еще бы с кольчугу вопрос решить, но это и позже можно сделать. Поужинаем и спать. Ерму, наконец, прорвало, и на нас обрушился целый водопад информации. К концу ужина я уже знал по именам всех жителей деревни, кто чем увлекается и кто с кем дружит. Фильтровать приходилось 90%, но я даже не думал останавливать парня. Ирма молчала. Девушка старалась не привлекать к себе внимания. Видимо, боялась, что я ее прогоню. Только изредка косилась в мою сторону блестящими глазами. На улице быстро темнело. В какой-то момент я ощутил приближение посторонних и дал запрос БСО. Дитрос и трое его парней расположились вокруг дома. То ли охрана, то ли почетный караул, в зависимости от ситуации. Ерма попросился уйти спать к себе домой. Против я ничего не имел, но перед уходом озадачил парня парой простеньких упражнений на развитие контроля. Велел ему выполнять их постоянно, даже когда спит. «Это как?» — не понял пацан. «Я ж сплю!» «У тебя есть особенный дар», — пояснил я. «В мире есть животные, у которых спит только половина сознания. Вторая половина при этом работает. У тебя таких частей три. И если ты научишься ими управлять, то сможешь решать сложные задачи даже во сне». Сказать о том, что для этого потребуются годы тренировок, я не успел. Воющий от восторга мальчишка вылетел из дома. Снаружи послышались удивленные голоса, но все быстро стихло. Мы остались вдвоем с Ирмой. Девушка убрала со стола и ненадолго вышла из дома. Я в это время нашел несколько шкур и соорудил простенькие лежаки на лавках. Девушка вернулась минут через 10, свежая и с мокрыми волосами. «Где нашла воду?» — спросил я. «Бочка на углу за домом», — ответила Ирма. «Прости, я вылила почти половину». «Это не страшно», — улыбнулся я. «Ложись, я скоро вернусь». Перед тем, как уйти умываться, решил сходить к своим охранникам. Дитрос сидел у дерева неподалеку и смотрел на огоньки домов вокруг. «Кого ждешь?» — подойдя ближе, произнес я. И воин слегка вздрогнул. У меня все еще не было никакой системной метки над головой, и для местных я оставался призраком. «Ахилл!» — с облегчением произнес Дитрос. «Ну и напугал! Никого не жду. Дукуна попросила караул поставить вокруг твоей избы. Говорит, почет и уважение гостю оказать надобно. Будто изменит это что-то». В словах воина слышался откровенный намек. Он видел меня в бою и понимал, что сделать ничего не сможет, но приказ есть приказ. «Сколько вас?» — уточнил я. «Четверо», — неохотно ответил Дитрос. «Дукуна предлагала мне в помощь воинов племени», — произнес я. «Пойдешь со мной, если нужно будет?» «Пойду», — не задумываясь, ответил воин и прямо посмотрел мне в глаза. «И не я один пойду». «Хорошо», — кивнул я и улыбнулся. «Я дам знать, когда понадобится твоя помощь». Никаких сомнений, никаких вопросов или требований. Дитрос для себя уже все решил. И, видимо, уже давно. Нам даже обсуждать было больше нечего. Я хлопнул воина по плечу и пошел умываться. Холодная вода взбодрила тело. Я вылил на себя несколько ведер и понял, что готов идти спать. Ирма тихо лежала на своей лавке и делала вид, что спит. Я молча разделся и лег в своем углу. Свет в избу почти не проникал. Через несколько минут послышались тихие шаги. Скрипнула половица. В полосе бледного света мелькнула обнаженная фигура девушки. И теперь уже я начал изображать спящего. Секунду она постояла надо мной, а потом вернулась на свое место и тяжело вздохнула. Умная девочка. Отношения у идеалов были. При всей своей почти божественной мощи мы пытались остаться людьми. Секс был прямо прописан в уставе просто для того, чтобы мы не забыли, что мы еще люди. Потому что пропускать через себя море рейз энергии — это как... В общем, секс по сравнению с этим даже рядом не стоял. В итоге мы нашли выход — заниматься сексом со старшими. Потому что... Трудно объяснить, но это также связано с энергией. Можно, конечно, и с другими идеалами, но там был нюанс. Мы редко находились рядом вне боевых операций. Слишком могуч был каждый из нас и слишком необходим в разных горячих местах продолжавшейся войны. Хотя были и исключения. Я отогнал из разума ненужные воспоминания. Да, сейчас я находился в странном положении, но все равно смотрел на косулю как на... К черту, нужно выспаться. Проснулся я посреди ночи. рывком, как бывало только в минуты опасности или при принудительном пробуждении. На соседней лавке сопела Ирма. В избе было тихо. На улице тоже. Перед моими глазами ярко светилось сообщение БСО. «Тревога. Периметр нарушен. Зафиксирована активация тоннеля. Направление юго-запад. Численность отряда нарушителей 15 единиц. Потенциал угрозы гамма-7». В углу зрения моргала карта, но я даже не стал ее открывать. И так было понятно, что активировался тот самый тоннель, по которому мы пришли в лес. Интересно было другое. В том, что рейдеры попытаются добраться до своих овец, я нисколько не сомневался, разве что ждал их прибытия чуть позже. А вот то, что система присвоила этому отряду рейтинг угрозы, меня удивило. Причем сильно. Брист мог делать выводы только на основе своей базы данных. Убогие железяки местных в нее не входили. Да и считать их опасностью было глупо. В расчетах учитывалось только высокотехнологичное оружие и броня. Еще раса нарушителей, но тогда кодировка была бы иной. Я бесшумно поднялся и, взяв одежду и меч, вышел на улицу. Дитрос оказался на прежнем месте и даже не спал. Предательски скрипнула дверь, и воин тут же повернулся в мою сторону. «Ахилл, не спится?» — осторожно спросил воин. «Можно и так сказать», — невозмутимо ответил я. «Зови своих парней. Пойдем прогуляемся». Я ожидал, что Дитрос начнет задавать вопросы, но он молча поднялся и скрылся в темноте. Через пару минут у входа в избу стояли четыре воина во главе со своим командиром. «За мной», — негромко произнес я и двинулся в обход деревни. Поначалу меня беспокоили зеленые маркеры над головами бойцов, но я быстро понял, что они видны только мне. Остальные могли заметить их, только подойдя вплотную. «Веди к тропе, по которой мы пришли», — пропуская Дитроса вперед, произнес я. Местные ориентировались в лесу гораздо лучше меня, и я не видел смысла тратить время на поиски пути. «Рейдеры?» — проходя мимо, спокойно спросил Дитрос. «Возможно», — ответил я. «Большой отряд вооруженных людей, 15 человек». «Почему Дукуна не подняла тревогу?» — задал вопрос один из парней. «Сигнал пришел мне», — не стал скрывать я. И этого, к моему удивлению, оказалось достаточно. Дальше шли молча. Минут через 20 впереди показалась метка одного из деревенских. Человек крался через лес, периодически озираясь по сторонам. Я коснулся плеча Дитроса и указал в сторону подозрительного движения. Параллельно дал запрос БСО. «Нокс. Уровень выработки рейс энергии 6 единиц. Здоровье — норма. Состояние — норма». Староста шел навстречу с отрядом нарушителей. Даже если бы я его не знал, выглядело это крайне подозрительно. А зная старика... «Пока смотрим», — едва слышно произнес я, и Дитрос спокойно кивнул. Мы двинулись следом. До точки выхода из тоннеля оставалось 200 метров. Впереди возникло сияние. Гости прибыли. Нокс тут же выпрямился и поспешил к источнику света. Через пару минут мы добрались до края поляны, на которой нас встречали в прошлый раз лесовики. На площадке выхода стоял отряд рейдеров. Темнота скрывала большую часть подробностей, но мне хватило и того, что я смог рассмотреть. «Это часть элиты банды Волка, Ахилл», — с тревогой произнес Дитрос. «Со зрением у него тоже был полный порядок. Почти бессмертные, лучшие воины. Нам стоит вернуться в деревню». «Ждите здесь», — спокойно ответил я и хищно улыбнулся. «Такую удачу нельзя упускать».